Глава 26. В этот раз Плющеев передал мне список куда больше предыдущего. Например, здесь были респиратор и водонепроницаемый плащ. На логичный вопрос «Зачем?» ответил с загадочной улыбкой. «Узнаете на месте. Путь предстоит не близкий, так что для максимального комфорта рекомендую купить все. Прохлаждающее термобелье и солнечные очки пошире я уже не стал спрашивать. В конечном итоге каждая изнанка уникальна, так что самые разнообразные товары и экипировка не являлись в кустовом чем-то из ряда вон выходящим. В этом городе можно было купить что угодно и в любое время. Тем временем я оставлял Анну за главную и готовил дела магазина и прилавков к полной передаче. Девушка серьезно подошла к своим временным обязанностям руководства бизнесом. Когда закончил с объяснениями, она, колебаясь, уточнила. «Это все? Ты ничего не забыл?» «Не то чтобы забыл, просто не собирался доверять ей абсолютно все». Разумеется, она не могла не догадаться, что у меня существуют и иные дела, но напрямую спрашивать не решалась. «Ничего, Аннушка», — улыбнулся ей, — «твоя задача — управляться с магазином, лавками и пунктом приема. Если где-то возникнут проблемы, ты обязана их оперативно решить. Знаешь, что на рынке с вопросами безопасности поможет Василий Антипович». «Что?» Засмеялся я от того, как девушку передернуло. «Ну да, ей вряд ли будет приятно общаться с этим парнем. Юмор у мелкого головаря довольно специфичный. Но а не одарить девушку сомнительным комплиментом он не в состоянии. Не переживай, за все время там проблем у нас не случилось. Оплата тоже не скоро, так что вряд ли ты будешь с ним контактировать». «Спасибо». Виновато улыбнулась Анна и отвела взгляд. «Но если все же что-то произойдет, да, обязательно обращусь к нему за помощью». Она приняла более серьезный и решительный вид. «Борис Никифорович также тебя не оставит. Заходить пугать Харитона он не будет. Если что, пошли Макара, он поможет». Парнишка для своих 10 лет был достаточно ответственным. Видимо, пребывание в приюте заставило повзрослеть раньше. Второй шанс упускать он не собирался и с готовностью рвался помогать в любом деле. «Ты ведь предупредила преподавателей академии?» «Да, конечно», — кивнула она. Все вопросы уладила. «Вообще, я уже уходил на несколько дней наизнанку, но так надолго еще нет. К тому же мог задержаться. Именно поэтому подготавливался основательно. Сейчас у меня не пара человек работает, а пара десятков, включая слуг и наемных рабочих. Естественно, за время моего отсутствия все должны быть заняты делом. Если что-то даст сбой, то возникнут убытки. Я не пропаду от этого, но тогда станет слишком очевидным, что существует иной вид доходов. Гвоздины получили от меня заказы на долгое время. Если что-то случится, там уже Галина позаботится о решении проблем. Кроме того, Макар будет снабжать шлифовальную мастерскую макрами. Разумеется, под контролем взрослого, как охранника. Никуда не деваются и мои слуги-охотники. Все время на лице будет находиться минимум один из них на случай непредвиденных ситуаций. Как выяснилось, вором одной из партий оказался мужчина с приисков первого уровня. Просто решил срубить быстрых денег. Печаткин сработал быстро и буквально на следующий день вернул мне все до последнего кристалла. Но инцидент все равно неприятный. Не хотелось бы, чтобы он повторился. Размышляя о делах, я потратил несколько часов на поход по магазинам. Конечно, можно было поручить это кому-то еще, но вводить других в подробности не хотелось. Да и вещами пользоваться мне самому. Потому требовалось все в размер и по удобству выбрать. Товары таскал Макар. Он же обещал маме не передавать подробностей. так что в гостиницу я возвращался налегке и уже на подходе заметил знакомую машину. Из нее вышел Фирс Трофимович и поспешил ко мне. «Вечер добрый, Сергей Константинович!» — пожал он руку. «Мы можем поговорить?» «Да, разумеется. В кафе или комнате?» «Давайте в кафе». Выглядел Фирс спокойно, так что плохих вестей от него я не ожидал. После того, как заказ принесла официантка, мужчина перешел к делу. «Прижали мы того доходягу, который у вашего человека макры стянул. Его наняли, как выяснилось. Но из-за того, что оказался пойман, время встречи было упущено. К сожалению, за эти дни с ним никто больше не связывался. Такая информация меня насторожила. Но вы ведь пришли не только это сказать. Могли и повременить, когда я вернусь с изнанки». «Верно мыслите», — хмыкнул Фирс. «Но есть еще кое-что. На районе нас знают, так что, когда первая кража провалилась, неизвестный тип решил нанять кого-то более квалифицированного. Тот отказался и все рассказал нам. Так вам удалось найти этого заказчика?» «В том-то и дело, что нет. Тот оказался не так прост и воспользовался несколькими посредниками, еще и незнакомцами, так что хвостов не связать. Но кое-что все же удалось выяснить. Кто-то слил информацию о том, когда кто и с каким количеством товара будет идти». «Это невозможно», — вырвалось у меня. «Мое дело донести до вас информацию», — развел тот руками. «А уж вы думаете, кто это мог быть? Кто-то из слуг или, может, продавцов?» От такой информации и правда задумался. Никакой страшной тайны в переносе товара не было. Возможно, я правда зря подходил к этому вопросу без должного внимания. Плохая привычка прошлого мира. А там ведь и правила жизни иные были. Многие из своих знали детали снабжения прилавков макрами, что продавцы, что слуги. Даже если не знали, то догадывались о подробностях. Похоже, следовало внести коррективы в инструкции для Анны, да и не только для нее. Возможно, кто-то банально подслушал разговоры, а недоброжелателей у меня немало. Пусть и мелких, не способных на серьезные шаги. Но это пока что. Чем активнее будет расти мой бизнес, тем более влиятельным людям придется перейти дорогу. Интерлюдия. Анна стояла под дверью номера и нервно дергала ручку. Из соседнего номера вышел мужчина, так что она отвернулась, будто стоит и ждет тут кого-то. Очень странно. Ведь время обеда, и Галина обязана уже быть тут. Сергей несколько часов как ушел наизнанку, но приказал им продолжать традицию совместного приема пищи. Она не могла ослушаться. Делать нечего. Девушка направилась в сторону кафе на первом этаже, но на лестничной площадке столкнулась с Макаром. «Анна, вы куда пропали?» — радостно воскликнул он. «Я вас по всему зданию обыскался. Идемте скорее, все уже собрались. Только вас ждут». Она была настолько шокирована, что не стала ничего говорить, а послушно последовала за мальчиком. Это оказались апартаменты Виктора. Практически идентичные по обстановке с теми, где проживал Сергей. Но все равно все ощущалось чужим. За столом собрались знакомые лица. Но внимание привлекло лишь одно – Маргарита. Ее взгляд сразу же не понравился Анне. Но она постаралась этого не показать. «Где вы ходите, Анна Романовна?» Обратилась к ней улыбающаяся охотница. «Мы все уже чуть слюной не подавились от ароматов стряпни Галины. Это же настоящая пытка!» «Что вы, Маргарита?» — скромно улыбнулась женщина, слегка покраснев. Ей прежде редко льстили в доме Скоробейниковых, принимая за должное. Сейчас же она поняла, насколько это приятно, когда труд ценится. Это моя работа. Женщина разливала суп по тарелкам под голодные предвкушающие взгляды присутствующих. Ох, не скромничайте. Вы самый искусный повар, какого я встречала. Виктор, скажи ей. Я с Маргаритой Анатольевной полностью солидарен, как и все за этим столом. Остин и Иван тут же закивали, соглашаясь с другом. На этом празднике жизни Анна чувствовала себя лишней и потому скромно промолчала, лишь кивнув в такт всеобщим восхищением. У девушки было много проблем. Она волновалась, успеет ли возместить ценность макров, которые вынесла из магазина. Не было ли глупо с ее стороны доверять Крапивину? Тот сообщил ей, что нашел клиента, которому можно сбыть камни по более выгодной цене. Но прошло уже больше недели, а мужчина лишь требовал новый товар. Поможет ли он ей? Нет, даже если обманет, она сама сможет все вернуть. Пусть и придется отдать зарплату за месяц целиком. Да, это будет ее вина, что доверилась не тому человеку. Но она не предаст Сергея, не обворует его. В голове девушки даже не появилось мысли, что уже сейчас она делает что-то не так, рассказывая о своей работе, а по сути сливая информацию. На Остина напали, но не без помощи Макара удалось догнать вора. И это в первый же день отсутствия глав рода. Она слушала обсуждение подобных инцидентов и наравне со всеми не могла понять, откуда их враги узнали подробности доставки. Сейчас Анну волновало лишь то, успеет ли она к моменту возвращения Сергея погасить недостачу в магазине. И обещала самой себе больше Крапивину макров не давать, пока не вернет деньги за предыдущее. Вид был просто потрясающий. На горизонте виднелись пики невысоких гор, покрытые зелеными лесами. А над ними солнце красиво окрасило небо в оранжевые и розовые оттенки, освещая все вокруг теплым мягким светом. Жаль, фотоаппарата нет. Или полотна с кистями. Я бы такую картину повесил в кабинете, чтобы любоваться. Выйдя из портала, мы оказались на зеленой поляне, уходящей вниз по склону. За спиной густой лес. Впереди сочная трава. Было прохладно, чувствовалась влажность. Да и роса выпала уже. Но все равно это определенно лето. Цвели мелкие цветы, летали бабочки. Это был частный портал, и за вход пришлось заплатить целых 15 рублей. Как вкратце поведал Плющеев, здесь добывали травы и ягоды, а также мясо животных для закрытых мероприятий богачей. Край изобилия и относительной безопасности, что редкость для любой изнанки. Видя, что я замер у портала, Лев также остановился в ожидании. «Это ведь утро?» — поинтересовался я. «Все же вряд ли бы он в ночь потащил меня». «Верно». «Налюбовались?» «Да, можем идти». Не стал я затягивать. К сожалению, Плющеев направился в сторону леса, обойдя портал. Здесь было довольно темно, благо постепенно светлело. А еще прохладнее. Но все равно, вскоре мы сняли теплые куртки на пуху птиц с изнанки и связали, чтобы занимали меньше места. Выходил сверток, который умещался в двух ладонях. Через какое-то время Лев дернулся и остановился, посмотрел в сторону. С его руки что-то слетело, не успел заметить. Когда подошли ближе, на земле оказалась мертвая темно-рыжая лисица. Все бы ничего, но в холке, мне по пояс, худая, длинноногая и вытянутая, словно гончая. Лев достал нож, но я останавливать его не стал. Все же чужой трофей. Хотя мой способ извлекать макры куда чище и эстетичнее. Через время вышли на еще одну поляну у реки. Здесь мое внимание привлекли огромные бабочки и цветы. Выглядело очень красиво. и даже сказочно. Но сам Плющеев выругался и сказал обходить поляну по подлеску. «У бабочек ядовитая пыльца на крыльях», — пояснил он. «Не смертельно, но может принести неудобства. Эти цветы, кстати, плотоядные. На насекомых. Нам долго идти? Завтра к обеду доберемся. Не беспокойтесь, мир не так плох. Есть съедобные ягоды даже». Улыбнулся он и посмотрел на меня. «Но все подряд в рот не тяните». И не собирался, мы ведь еду взяли с собой не просто так. Привал сделали ближе к вечеру. Лев нарвал тех самых ягод, крупных и сочных. По размеру как яблоко, по структуре как крыжовник. Много мелких косточек, которые не ощущались на зубах. А есть их не опасно? На лице не прорастут из туалета, не беспокойтесь. А в других мирах, он пожал плечами, где-то приживаются, где-то нет. Вообще я о том, чтобы в моем животе не проросли. Мой ответ заставил мужчину рассмеяться, но в целом он был молчаливым, не любил болтать понапрасну. С одной стороны, это даже плюс. Вокруг вообще было достаточно тихо, даже насекомые стрекотали неоглушительно. Ничего похожего на вой волка или рев льва не нарушало общее умиротворение. Мир и правда был неплох. Даже холод изнанки почти не ощущался. Либо это из-за того, что я стал сильнее? Обучение с Ноной Власовной зашло в тупик, так что она передала меня своему хорошему знакомому. Тот помогал освоить стихию огня, она же нагрева. Но пока прошло не так много занятий. Толком ничему не успел научиться. Поддавалась наука мне немного хуже, чем вода. Преподаватель говорил, что это нормально. Вода редко когда воспринималась как опасность, в отличие от пламени. Потому с ним сложнее подружиться, если это не врожденный дар. Сергей Владимирович, да, мой тезка в этой жизни, являлся человеком немолодым и полностью седым. Очень неторопливый и дотошный. Не знаю, как он относился к моей затее освоить основы разных стихий. Вслух свои предпочтения не озвучивал. Да и в принципе был достаточно терпелив и спокоен. Ему бы подошла магия Земли, наверное. Нам же предстояло пройти еще несколько километров по этому внешне спокойному миру. Лисицы, похоже, являлись доминирующими хищниками, так как других не встретили. А вот аналогов фауны средней полосы России в достатке. То лишние рога, то клыки, то наросты, ну и размеры, разумеется. На изнанке, в принципе, все существа были крупнее. Когда стемнело, Плющеев разложил защиту вокруг места привала, и мы легли спать. Это случилось посреди поля, до ближайшего леса километра два или больше. Скоробей мне никогда не снился наизнанке, потому был удивлен, обнаружив себя в тумане. В этом мире встречался похожий пейзаж, так что даже удивился, не обнаружив рядом своего спутника. Лишь когда понял, что одет в обычные брюки и рубашку, свою повседневную одежду, осознал сон. «Приветствую вас, первопредок!» Склонился я в поклоне, когда неспешно дошел до логова бога. «И я приветствую, мой потомок!» Пояснять еще что-то он не спешил, так что я выпрямился и стал терпеливо ждать. Закончив заглаживать неровности на шаре, он оставил на том одну лапку и приблизился ко мне своими двудольными глазами. «С Анной что-то происходит!» Медленно, словно распробывая слова, сказал он. После разговора с Фирсом посоветовался с первопредком и попросил прощупать намерения ближайших слуг. Читать мысли он не мог, но ощутить предательство вполне. Конечно, это не обязанность родового бога, но я пользовался привилегиями, пока они доступны. «О чем вы?» — нахмурился я. «Она каждый вечер встречается с каким-то мужчиной. Его образ размыт для меня. Но кроме этого, восприятие становится менее чувствительным. Это очень странно. Я не мог поверить. Анна? Она предала меня? Конечно, не сказать, чтобы ей сильно доверял. Вообще старался никого слишком близко к делам не подпускать. Но она создавала впечатление человека ответственного и искреннего. «Не могу ничего увидеть точно», — покачал головой Скоробей. «Возможно, этот человек просто сильный маг. Не будь ты моим потомком, рядом с этим выскочкой Плющеевым я бы тоже терял связь. А у девушки злого умысла не заметил, ни до, ни после встречи. Но вы все же решили рассказать мне об этом», — заметил я. «Да, потому что она принесла ему макры, а ушла без них. Но разве это не мог быть просто покупатель?» «Возможно, но это единственное событие, которое насторожило. Именно поэтому я не связался с тобой сразу же. Когда вернешься, нужно все проверить. Существует вероятность, что на нее оказано магическое воздействие, потому девушка не чувствует вины и не осознает своего предательства. Но также вполне возможно, что там все гораздо проще». «Просто замечательно. Возвращаться назад, когда проделал такой путь, желания не было. Да и если Анна предательница и что-то задумала, вряд ли начнет действовать именно сейчас. В конце концов, там есть много людей, которые не упустят серьезную угрозу. Да и девушка интриганкой никогда не являлась, в отличие от старшей сестры. Потому, встав утром, ничего не сказал Плющееву и продолжил свой путь». Конец второй книги.